Рита, прости, но ты опять заговорила о Боге. Не обижайся на мои слова, но ведь этого Бога выдумали люди. Они, разочаровавшиеся, обиженные и бедные, неграмотные обитатели этой планеты, придумали себе Бога для того, чтобы в нем находить утешение, чтобы богатые могли воспитать бедных в страхе перед этим Богом и тем самым поддержать в стране дисциплину и удовлетворение во всем. Вот для чего человечество себе придумало Бога. Маргарита молчала. Они с Володей шли рядом, по большому городу, с общим намерением, с важной для себя целью – встретить свое счастье. Но Маргарита, озабоченная будущим, с болью в душе чувствовала, что они с Володей на разных путях. Это внутреннее духовное отчуждение, эта преграда между ними росла с каждой минутой, с каждым шагом, проделанным вместе. В течение нескольких секунд в голове Маргариты происходил долгий внутренний диалог между ней и Владимиром. Он же, идущий рядом с ней, ждал ответного слова, и она после недолгого молчания сказала: «Володя, ты говоришь, что Бога не существует, что его просто нет. Тогда ответь мне, кто сотворил этот мир, в котором мы живем? Ведь ты должен над этим задуматься. Ты просто не можешь обойти или исключить этот важный и реальный вопрос. Да, атеисты называют себя материалистами. Они утверждают, что вся Вселенная в целом возникла в результате преобразования одного физического или химического элемента в другой, что Земля образовалась от пыли и осколков других планет, что животный мир произошел от обитателей водного пространства, а человек от обезьяны и так далее. Но ведь каждый здравомыслящий человек понимает и знает, что из ничего и без ничего никто ничего не создает. Пусть это перестроение элементов даже произойдет в природе миллионы и миллиарды раз, но и тогда этой природе обязательно нужен первичный материал. В это, надеюсь, веришь, Володя?» «Да, Рита, в это я верю. Тогда скажи, как и из чего родился этот самый первый стройматериал, эта материя?» «Рита, я не профессор, не физик и не ученый, а всего лишь студент строительного института. Но что касается твоего вопроса, то я тебе скажу так же, как ты, вероятно, ответила бы на вопрос о существовании Бога. Ты, Маргарита, наверняка скажешь, что Бог существовал всегда. Так и я отвечу: материя не имеет начала». «И откуда ты это знаешь, если сам не исследовал?» «Этому нас учат великие ученые, мы об этом читаем в книгах, что и тебе известно из школы». «Да, Володя, нас этому учат. Но мы, несмотря на это, должны и сами задуматься над этой очень важной темой. Ты правильно подметил, мы об этом читаем в книгах. Библия есть самая старая и самая распространенная в мире книга. Она имеет много авторов, и они все утверждают, что существует Творец, Бог вечный и всемогущий, во власти которого вся Вселенная. Он способен творить и то, что для нашего ума непостижимо. Мы, грешные люди, на земле зависимы от Него, от Его милости». Владимир не перебивал своей собеседницы, он слушал, чуть улыбаясь, глядя со стороны на Маргариту, и удивлялся, откуда у этой девушки такая сильная вера в Бога. Ведь и она росла и училась в советском обществе. А значит, жила, как все, со стремлением достичь своей цели – обрести земное счастье. Когда Маргарита умолкла, Владимир остановился, посмотрел ей в глаза и сказал: «Ты, Ритка, загадочная личность, но ты мне нравишься». Она засмеялась и, не задумываясь, ответила в таком же тоне: «Ты, Володя, еще не знаешь, с кем говоришь и кого слушаешь. Но я не постесняюсь тебе сказать правду, чтобы ты после не разочаровался. Неужели ты до сих пор не говорила правды? Мне кажется, ты не умеешь лгать. Я согласен слушать тебя дальше, хоть до самой ночи. Может быть, присядем?» «Я устала», — предложила Маргарита, показывая на скамейку возле самого тротуара. До дома, в котором она квартировала, было уже недалеко, а ей хотелось еще какое-то время поговорить с Володей. Она сама не знала зачем, но внутренний голос подсказывал ей, что она должна объяснить этому молодому человеку, кто такой Бог. Да, он должен знать, кто такие верующие люди, должен узнать их жизнь и стремление к добру, к искренней любви, миру и вечной жизни. Я должна ему рассказать, какой ценой обрела и сохранила веру в Бога, в Иисуса Христа, и что эту веру никогда не променяя на короткую земную жизнь в грехах, решила она. Владимир с Маргаритой присели на простую и очень чистую скамейку. Мимо них проходили редкие прохожие, иногда проезжали автомашины, гремя кузовами, но в основном никто не мешал их разговору. «Володя», — начала Маргарита, — «прости, что я тебе этого не сказала раньше. Я немка». «Что ты говоришь, Рита? Мне трудно в это поверить. Но если это даже так, то для меня большая честь иметь возможность познакомиться с настоящей немкой». «Нет, Володя, ты ошибаешься. Я не иностранка, за которую ты меня принимаешь. Я немка-россиянка». «Постой, Рита, ты начинаешь меня смешить. Знаешь, несколько лет тому назад, кажется, я еще ходил в школу, художественная самодеятельность ставила такой спектакль, в котором один молодой мужчина отказывался жениться, и он тогда процитировал: «Скажите так, что я дурак. Жениться не могу никак. Скажите ей, что я еврей. Жениться не хочу на ней». «Извини, Рита, но теперь, когда ты сказала, что ты немка, мне невольно пришла в голову эта юмористическая мысль спектакля». «Возможно, но мы с тобой не в театре, Володя. Я тебе говорю правду. И, конечно, не потому, что стараюсь от тебя избавиться». «Прости, Рита, мою шутку. Я тебя слушаю с большим удовольствием». Маргарита тоже внимательно его слушала, улыбалась, но в душе чувствовала грусть. «Володя, я немка, но это почти ничего не значит. Я хочу тебе сказать, что мы совершенно разные с тобой люди, что мы не подходим друг к другу. И будет лучше, если мы больше не встретимся».